Глава 8. 19 января 1198 года от Рождества Христова. Королевство Арагон, Барселона. На пристани столпилось огромное количество людей, которые плакали и махали нам руками. Елена лениво, словно нехотя, оторвалась от причала и стала разворачиваться от клеверов, обдуваемых ветром. Когда же между мачт взметнулись таксили, бригантина стала резвее набирать ход, поворачиваясь кормой к берегу. «Красота какая, сеньор Витали!» Рядом со мной, задрав голову, стоял капитан, рассматривая подаренный ткачами Барселоны флаг. Я поднял взгляд. Наверху фок-мачты развивалось полотнище с моим личным гербом. Ткачи действительно постарались на славу. На красном поле был выткан белоснежный агнец с повернутой головой, смотрящей на хоругви, которую он нес на спине. Красный крест был изображен на полотне хоругви, закрепленный не на деревянном крестообразном основании, как предлагал кардинал, а на большом двуручном мече, и ниже шел девиз на латыни, который мне тоже очень нравился. «Ио бенефасьенда! Иду, творя добро!» «Мне кажется, очень символично получилось!» «Что скажете, сеньор Джакопо?» Прочитал я большие, хорошо различимые буквы. Он на меня покосился, скептически хмыкнув. «Что?» — удивился я. «Я же не виноват, что каждый хочет меня унизить или обидеть». «Ну, если это рассматривать с этой точки зрения, сеньор Витали, то да, девиз подходящий», — рассмеялся он. «Как, впрочем, и сам герб. Кротость и доброта. Это прямо про вас». Засмеявшись, он вернулся к своим делам. А я довольно хмыкнул, ведь второй такой же, только поменьше, для пешего отряда, лежал у меня в каюте и так же радовал взгляд, как и этот. «Что же, сеньор Марко?» — позвал я бомбардира. «Вы же загрузили из арсенала весь оставшийся порох с наших складов?» «Да, сеньор Витали. Он тут же оказался рядом. Все, как вы и приказали». «Тогда давайте потратим его, поскольку этот состав нам больше не пригодится». Улыбка канониров, услышавших это, расползлась до ушей. Очень уж им полюбились пушки. «Будет сделано, сеньор Витали», — подтвердил их настрой и сам Марко. Громада парусов мелькнула на горизонте. И Салаз ибн Зазиф, увидев ее, заорал, заставляя гребцов увеличить темп. Сердце бешено забилось, поскольку ничем хорошим эта встреча закончиться не могла. «Быстрее! Быстрее гребите, сына шакалов!» — заходился он в крике. Но больше, чем 7 узлов хода, добиться от них так и не смог. Когда паруса стали ближе и показался ненавистный красный флаг, заметный издалека, он тяжело вздохнул, проклиная свою судьбу. «Хасим, поздно! Нас заметили!» Он упал на скамейку, схватившись руками за голову. Глухой звук грома и всплеск воды по курсу. Буквально через полчаса привычно намекнули купцу, что нужно делать дальше. Поэтому он махнул рукой, чтобы спускали парус, и гребцам дали отдохнуть. К потерявшей ход галере, почти сразу спуская по ходу нужное количество парусов, подошел ненавистный корабль. «О, уважаемый Салаз ибн Зазим!» С борта чужого судна раздался удивленный голос. «Что вас опять выгнало в море? Мы встречаемся с вами уже третий раз». Купец, как бы ни ненавидел ребенка, который к нему обратился на чистом арабском языке, вынужден был встать и, натянув улыбку на лицо, пойти разговаривать. Это был единственный способ потерять только товар. Бесчинствующий в море пират без зазрения совести топил всех, кто ему сопротивлялся, и не трогал тех, кто просто отдавал товар, отпуская корабли без малейшего ущерба. «Милостивый господин Витали», — запричитал он. «Только голодные дети заставляют выходить меня в море с товаром. Умирают мои малыши, поскольку отец не может принести в дом ни единой монеты». «Ну, видимо, вы хорошо нагрешили, уважаемый Салаз», — хмыкнул ребенок, лежащий на носилках. «Прогневали чем-то Аллаха, если он приводит вас ко мне уже в третий раз». «Горе, какое же горе!» Купец смотрел, как досмотровая партия с чужого корабля обшаривает его трюм. «Сеньор Витали! Тут только пшеница и сушеные фрукты». Вышел один из офицеров и обратился к своему главарю. «Мне как-то даже стыдно вас отбирать, господин Салаз, в третий раз», хмыкнул тот, отзывая своих матросов обратно. «В этот раз я отпускаю вас. Вы уж везите в следующий что-то посущественнее». «Лучше больше вообще не выйду в море, пока вы не вернетесь домой, сеньор Витали». Купец не очень поверил, что его не будут сейчас грабить. «В городах скоро начнутся бунты из-за отсутствия продовольствия, шерсти, тканей и других важных товаров». «Господин Салаз, я в этом, что ли, виноват?» — искренне удивился ребенок. «Вот уже месяц ваш халиф не хочет освобождать мои галеры с экипажами. Какие еще ему намеки нужны для того, чтобы он это сделал?» Купец обреченно махнул рукой. Морская торговля в Средиземном море и Гибралтаре практически замерла с той самой поры, как тут появился быстроходный и несущий смерть, неуловимый для кораблей халифа корабль. К тому же, как только появлялся хороший ветер, он еще и сам устраивал нападения на порты, уничтожая военные суда, стоящие на приколе, и затем спокойно уходил от расправы, поскольку за ним никто не мог угнаться. Купцы же вообще, за редким исключением, перестали плавать между городами родного государства. Проще и безопаснее было сейчас зарабатывать на других маршрутах. «Государь, говорят, очень зол на вас и грозится убить всех заложников», — пожал плечами Салас. «Также большую награду объявил за вашу голову». «А, так вот, чего за мной эти безумцы гнались», — понятливо воскликнул тот. «Ну, значит, не зря утопил их. А что насчет заложников? Так я каждому торговцу сразу весьма наглядно показываю, что будет, если он это решит осуществить». «Нам, бедным купцам, не до дел великих», — сокрушенно ответил Салас. «О, вижу парус на горизонте!» Внезапно ребенок посмотрел вдаль. «Всего хорошего вам, уважаемый господин Салас. Прошу, не попадитесь мне в четвертый раз, а то жаль будет утопить уже почти родного человека». «Постараюсь, господин Виталя», — с тяжелым вздохом ответил купец, поклонившись. С галеры сняли железные крючья с привязанными на них веревками. И вскоре пиратский корабль, обрастая парусами, ринулся за следующей добычей, оставив их одних, неверящих, что остались целыми и даже не ограбленными. «Шайтан, чтоб ты утонул!» Со злости плюнул Салаз ибн Зазим вслед и обратился к своему помощнику. «Чего встал? Ставь паруса, не торчать же нам тут посреди моря!» Тот бросился и выполнять приказы, а купец еще долго смотрел, как на большой скорости корабль с красным флагом удаляется от их судна. 15 февраля 1198 года от Рождества Христова. Королевство Арагон, Таррагона. «Господин Виталий, я опять не приму воду и продукты от них», — обратился ко мне купор, заведующий всем бочковым хозяйством, когда мы запаслись провизией в Таррагоне, ближайшем городе к Валенсии, куда я планировал идти пострелять по военным кораблям, если те имелись на рейде. Отвлекшись от разглядывания города, я перевел на него взгляд. «Почему, Бруно?» «Слонина с душком, и вода точно не сегодняшняя». Он показал на приготовленные для нас на пирсе бочки, а также на трех человек из местных, ответственных за эти поставки. Такое было не в первом городе, но обычно 10 плетей людям хватало, чтобы понять свою неправоту. Здесь же нас пытались надуть уже во второй раз. «Позови патруль. Пусть сначала накормит и напоит их из этих бочек, а затем вздернут всех троих на столбах поближе к пристани», — решил я. Он, обрадовавшись, побежал выполнять. Через 10 минут раздались крики, вопли, которые продолжались еще полчаса, привлекая внимание горожан. Но вскоре все прекратилось, и рядом с кораблями закачались 3 тела, подергиваясь в агонии. «Идем в другой город», — обратился я к капитану, когда вся команда вернулась на борт. «Бруно, подойди к квартирмейстеру, запишите себе и своим людям двойную премию от недельного содержания». «Спасибо, сеньор Виталий», — радостно ответил тот, убегая в сторону трюма. «Поднимайте паруса, капитан!» Я махнул рукой, чтобы сняли мои носилки с борта. «Слушаю, сеньор Виталий». Он стал отдавать команды матросам, которые привычно бросились по вантам на реи, чтобы приготовить паруса к отплытию, когда на море появился 10 галер, медленно плывущих мимо. «Сеньор Виталий!» Меня окрикнули с верхушки мачты, и я задрал голову, чтобы лучше слышать. «На них флаги дома Бадаэр!» — крикнул Юнга, болтающийся где-то на самой верхотуре. «И идут они со стороны территории Альхамадов!» произнес второй помощник капитана рядом со мной. «Сеньор Джакопо, догоните их, пожалуйста», показал я рукой на корабли. Команды сильно не поменялись, но бригантина быстрее стала обрастать парусами, и через час мы уже догоняли менее быстроходные корабли. Они, завидев мой флаг, стали спускать паруса, а гребцы подняли весла. Едва Елена подошла на 10 метров, как со всех кораблей раздались приветственные крики со словами благодарности. Когда мы подошли к головной галере вплотную, и, забросив кошки, притянулись борту к борту, меня поднесли ближе. Картина, представшая мне, была крайне печальной. Измученные, высохшие полутрупы. Вот что там было. Причем неважно, простой гребец или дворянин. Все выглядели одинаково, словно их морили голодом, а затем посадили на корабли и дали пинок под зад без продуктов и воды. «Сеньор Витали». К борту напротив подошел знакомый капитан, один из тех, кто в Акре позволил погрузить на свою галеру землю. «Вы даже не представляете, как мы рады вас видеть и благодарны. Столько месяцев находиться в подвале, не видя неба и солнца, на одной воде и вонючей похлебке. Он тягостно покачал головой. «Я рад, сеньор Алессио, что халиф ухватил ума вас не тронуть». Я, не глядя на него, рассматривал команду, которая точно не переживет из-за своего состояния малейшего шторма, и решился им помочь, поскольку, потратив столько времени на спасение, глупо было бы их потерять, когда до дома осталось пара недель пути. «В общем, меняйте курс», — обратился я к нему. «Идем в Барселону. Там я оплачу вам погрузку воды и продуктов, а также хотя бы неделю отдохнете и отъедитесь». «Но, сеньор Витали...» Попытался начать он спорить, но я отмел все его возражения взмахом руки. «Сеньор Алессио, помните, вы однажды приняли решение помочь бедному брошенному родственниками ребенку?» — спросил его я. Он распрямил плечи и улыбнулся, вспоминая нашу первую встречу. «Считайте, что Господь посылает вам благодарность за тот добрый поступок», — с такой же улыбкой продолжил я. «Так что соберите капитанов, передайте мои слова, а мы будем кружить неподалеку от вас все это время, чтобы никто не позарился на беспомощную и полуголодную эскадру». «Благодарю вас от всех своих людей». Он мне низко поклонился. Через час цепочка медленно плывущих галер сменила курс, а мы, словно наседка, стерегущая свой выводок, шли параллельным курсом, посматривая за горизонт. Хорошо, что до соседнего города был от силы день пути, но галерам, в основном идущим под парусами, из-за ослабших гребцов, понадобилось более 2,5 суток. Мы были в Барселоне много раньше, и я договорился как с поставками продовольствия, так и с размещением в гостевых домах и тавернах всех людей с кораблей, а также внес аванса, чтобы эти комнаты никому не отдавали. Вечером третьего дня в порт стали втягиваться знакомые корабли, становясь рядом борт-оборт. На берегу их уже ждали как хозяева таверн, так и купцы, которые, завидев хорошо одетых капитанов, бросились к ним оповещать, что все готово как для погрузки продовольствия, так и для отдыха людей. Я в этом уже не принимал участия, поскольку все работало без меня. Моя роль как организатора была выполнена еще вчера. Как я ни старался скрываться на корабле, но жители города упросили меня снова пожить у них в городе, рассказав, как мне удалось вызволить команды. О том, что мы пиратствуем в этих водах, знали многие. Но вот подробности были никому не известны, ведь мы по факту общались только с поставщиками продовольствия и сборщиками налогов, которым передавали захваченные грузы. Информация, которая всех так интересовала, не было ни у кого, так что мне пришлось опять переодеваться в простые монашеские одеяния и возвращаться в уже знакомую таверну, где гордый от оказания ему чести Марсель закатил целый пир, выкладывая угощения и вино на выставленные на улице лавки. Мне даже стало неловко от такого гостеприимства, поэтому я украдкой вручил ему кошель с золотом и велел на угощение тратить мои деньги, чтобы он не обанкротился. Трактирщик сначала не хотел их принимать, но вскоре, увидев, сколько народа собирается за халявной едой и вином, нехотя согласился. А мне еще на 3 дня было обеспечено людское внимание, поскольку пришлось рассказы о грабежах караванов перемежать мессами, где я читал молитвы людям и произносил воодушевляющие речи. Причем, что интересно, если при первом моем посещении местных священников и епископа не было видно, то теперь они быстро втерлись в группу и наравне со мной во всем этом участвовали. Я не противился, поскольку делали-то мы, в общем, одно дело. Именно поэтому с епископом, седобродом 60-летним живчиком, имевшим, по слухам, молодую сожительницу, мы быстро сошлись и проводили время, отлично ладя друг с другом. Своей команде я также дал отдых. Она за этот тяжелый месяц его полностью заслужила. К тому же дома их ждало удвоенное жалование. Об этом я заявил сразу при начале похода. И это не учитывая дополнительные бонусы, которые они зарабатывали хорошим выполнением своих обязанностей.